Глава 25. Ирина. Телефон призывно вибрирует в кармане. Смотрю на экран. Ольга. Да-да, опаздываю. Принимаю звонок. «Ир, все нормально?» Раздается в динамике взволнованный голос подруги. «Да здесь я уже!» Улыбаюсь и на ходу расстегиваю куртку. Прохожу в открытый кабинет и сразу попадаю под обстрел внимательных глаз. Оля сканирует меня и подозрительно прищуривается. «Где пропала?» Вопросительно вздергивает бровь. «У входа. Знакомого встретила». Отвечаю уклончиво. Стягиваю сапоги и надеваю одноразовые тапочки. Сервис у них на высшем уровне. А мне достается бесплатно, по старой дружбе. Мы с Ольгой начали общаться давно, еще когда она принимала в обычной женской консультации. А сейчас она переехала сюда, и вроде я за ней, как группа поддержки. «Давно пора». Ольга одобряюще кивает и многозначительно улыбается. «Опять она о своем». Закатываю глаза и качаю головой. «Непробиваемая». «Я не об этом». «Давно настаивает, что мне пора развестись и завести любовника для здоровья. Не могу же я ей рассказать про свой персональный ад». Точнее, она знает в общих чертах только то, что нельзя было скрыть. «А я об этом», — говорит с нажимом. «Раздевайся и на кресло». Спорить бессмысленно, и я даже не пытаюсь. Если уж попала в лапы к Оле, то все, живой не уйти. Пока все не проверит, не успокоится. Снимаю за ширмы джинсы и трусики. На носочках подхожу к креслу и неуклюже вскарабкиваюсь. Приятного, конечно, мало, но потерпеть всего ничего. В такие моменты я прямо очень рада, что однажды встретила Ольгу. Она очень тактичная и мягкая в осмотре, практически не доставляет дискомфорта. Рассказывай. Оля моет руки и готовит необходимый инструмент. У меня задержка и токсикоз. Выдыхаю и закрываю лицо ладонями. От одной мысли о возможной беременности становится не по себе. Просто страшно. И мысли всякие дурацкие, которые приходится уничтожать в зачатке. «А тест?» «Я не делала». «Ну?» Тянет она и подходит ближе. «Шанс очень мал». «Да знаю я». Стараюсь выровнять дыхание и успокоиться. «Мне нельзя беременеть. Ну никак». «Я помню». Ольга ободряюще улыбается и надевает перчатки. «Придумаем что-нибудь». Ловлю ее за запястье и смотрю в глаза. «Оля, я не буду рожать. Ни за что». «Я слышу, но все уже случилось или не случилось». Ее голос звучит спокойно и размеренно. «Давай разберемся, а потом будем решать». «Хорошо». От ее уверенности меня отпускает. Даже удается немного расслабиться, насколько это возможно, на кресле гинеколога. Ольга начинает осмотр, а я гляжу в потолок и стискиваю кулаки, чтобы не мешать ей. «Ир, ты обалдела?» Подруга поднимает на меня глаза и хмурится. «Что?» «Напиши заявление!» Ее глаза полыхают праведным гневом. «Я дам показания и подпишу освидетельствование!» Заканчивает осмотр и позволяет свести ноги. «Какое еще заявление? Что мне это даст? Да ничего. Эта мразь держит меня за горло очень сильно. Любое действие может спровоцировать осаду на ответные. Я не могу этого допустить». «Перестань». Отмахиваюсь и небрежно дергаю плечами. «Просто выпиши мазь». «Не в первый раз. Обычно все проходит более лайтово. Но иногда осада срывает в особую жесть. Я сама виновата. Не смогла заткнуться вовремя, за что и получила». «Да какая нахрен мазь?» Злится Оля. «Это изнасилование, ты понимаешь?» «Все я понимаю». Поджимаю губы. «Справлюсь». «Ничего я не могу противопоставить. Но я найду способ. У меня нет выбора, когда приперли к стенке. А это скоро случится. Чувствую, что совершила ошибку в разговоре с Рустамом. Надо действовать на опережение». «Я напишу рецепт», – выдыхает Ольга и качает головой. «Но, Ира, это не шутки. Все может закончиться плачевно». «Да знаю я. И на ее месте говорила бы то же самое. Типичная жертва тирана. Но все не так просто. Не могу я ей рассказать, насколько...» «Оль, не начинай, пожалуйста», – прошу ее тихо. «И без тебя тошно». «Ладно». Сдается и ободряюще сжимает мое плечо. «Но на всякий случай я сохраню, как и предыдущие, слышишь? Может, когда-нибудь пригодится». «Спасибо. Вот что бы я без нее делала?» «Ложись на кушетку». Послушно исполняю. Ольга включает аппарат УЗИ и вводит датчик внутрь. Внимательно все рассматривает и поджимает губы. Не нравится ей картинка. Мне же не видно. Дышу через раз и отчаянно молюсь, ожидая вердикта. «Я не вижу плодного яйца», – заключает Ольга и подает мне салфетки. «Если беременности есть, то либо срок очень маленький, либо найдется не в матке». Перспектива так себе в обоих случаях. Остается надеяться, что обойдется. Единственное, что дает надежду, токсикоз вырабатывается уже после прикрепления плодного яйца. «Кровь сдай на гормоны!» Ольга стягивает перчатки и возвращается на свой стол. «По анализам посмотрим, что гадать на кофейной гуще». «Хорошо». Одеваюсь и сажусь напротив. «Вот, держи». Протягивает мне направление и строго смотрит в глаза. «Ир». Во взгляде столько всего намешано, что меня едва не прорывает, но я успеваю взять себя в руки. Она искренне переживает и заботится обо мне. Но я просто не могу поступить по-другому. «Оль», мягко улыбаюсь ей и сжимаю ладонь. «Я правда отдаю себе отчет». «Как знаешь». Недовольно выдергивает руку и отходит к окну. «Но я сохраню на всякий случай. Вдруг ты передумаешь?» «Да ради бога». Подхожу к ней и обнимаю за плечи. «Все будет хорошо». Утыкаюсь носом в волосы. «Я справлюсь». «Береги себя», вздыхает Ольга и сжимает мои руки. Несколько секунд мы просто стоим вот так вдвоем и смотрим в окно на падающий снег. А потом я ухожу, не прощаясь. Уже опаздываю, но нужно сдать кровь на гормоны, а потом бежать на подстанцию.